Ученые не зря ели свой хлеб. Они исследовали образцы ткани, дерева и грунта из гроба и обнаружили нечто невероятное. По их утверждениям, внутренняя обивка лишь внешне напоминала обычное полотно. На самом деле это был некий наноматериал, аналогов которого на Земле не могло существовать. Во всяком случае, некоторые входящие в его состав элементы и соединения современной науке неизвестны. Одновременно в записке, которую перечитывал генерал, высказывалось предположение, что при наличии источника энергии исследованный материал мог использоваться как в качестве абсорбента, так и в качестве источника кислорода. К тому же в грунте в микроскопических дозах были обнаружены чужеродные элементы, по предварительным данным, представляющие собой продукты распада сложной кристаллической структуры, способной выполнять функции энергетического аккумулятора. На что это за язык такой промелькнуло в генеральской голове? Нет, чтобы написать просто. Батарейка. Ладно, это стало ясно или почти ясно, каким чудом Бессонов смог выжить. И очевидно, что без Фарланов тут не обошлось. Других пришельцев, которые смогли бы оснастить гроб чужеродной батарейкой, Кондратьев не знал. Сам этот факт, кстати, указывал на то, что у них были свои люди на Земле. Иначе как еще они подсунули материал гробовщику и как подкинули свой кристалл? Но был ли сам Федор связан с Фарланами еще до того, как они объявились в роли спасителей человечества? А вот это маловероятно. Зачем в таком случае градить историю с похоронами и, безусловно, рисковать? Не проще ли было попросту забрать журналиста, если уж он им так нужен? А ведь он именно умер, и, черт побери, врачи констатировали смерть, его закопали. В этот момент генерал почувствовал, что его мозг может закипеть, и что без доброго глазка тут не разберешься. Хорошо. Допустим, за каким-то фарланским дьяволом он должен был оказаться в могиле и спустя определенное время откопаться. Пройти, так сказать, испытание. А заодно и помолодеть. Тогда это напрямую связано с экспериментом. Хотели дождаться его результатов? Заполучить профессорские материалы? Опять не сходится. При их необыкновенных возможностях не было ничего проще добыть все нужные файлы и безо всяких хитросплетений с Бессоновым, если эти файлы им вообще интересны. К тому же, по его информации, и Петровский, и жена Федора, и его сын улетели, наверняка прихватив с собой записи Топильна. Следовательно, Фарланам нужен именно новый Федор. Логичный следующий вопрос «Зачем?» Кондратьев решил пока отставить в сторону, потому как понимал, что ответить на него сходу не может, а заниматься пустопорожними рассуждениями он не привык. Пока очевидным было одно. Они в него вложились и вправе ожидать отдачи. Означает ли это, что Бессонов и в настоящее время находится под защитой пришельцев? Не похоже. Факты говорят о том, что из всех передряг, начиная с могилы и заканчивая попытками задержания, он выпутывается самостоятельно. Уж кому, как не генералу, было знать, на что способны Фарланы. В свое время его бойцам не удалось не то, чтобы нанести какой-то ущерб тарелкам, те вообще неуязвимы, но даже выдернуть из-под них нескольких человек, которых следовало оставить на земле. Да чего там? Некоторые, избранные, и вдалеке от тарелок находились словно в каком-то силовом коконе, его агенты не могли к ним приблизиться. Ни о чем подобном в донесениях о Федоре не упоминалось. Никакого кокона вокруг него, скорее всего, не было и нет и в помине. Может, погода нелетная для Фарланов? В конце концов, они ведь ясно дали понять, что вернутся, только когда закончится долгая зима, через 3 года, через 5 лет или через 10, никому не ведомо. Ну а пока, выходит, никто и ничто не мешает прихлопнуть Бессонова как муху. Кондратьев поморщился, едва этот образ пришел ему на ум. Потянулся к бокалу, глотнул и сам себе возразил: «Нет, как муху точно не получится, не тот случай». Но прежде чем перейти к следующему вопросу «А как получится?», он решил еще раз прояснить для себя, какой в этом смысл, какие соображения движут хозяина. Обычная завистливость и мстительность, мол, тебе помогли, а меня даже не пригласили. Ты уже молод, а я еще стар. Вдобавок, шпион Фарланский, разгуливаешь на свободе и не желаешь подчиняться. Так я покажу, кто здесь главный. Да, это в хозяйском характере, но этого недостаточно. Он ведь не дурак. С неба звезд не хватает, конечно, и просчитывать на много ходов вперед не способен, но наверняка понимает, насколько живой Федор полезнее мертвого. Хотя бы до той поры, пока врачи не разберутся в записях топильно, а их еще надо заполучить, и не скажут однозначно «мы сможем». Нет, мотивация должна быть серьезней. Страх. Его хозяин чего-то сильно опасается и связывает угрозу с Бессоновым. А в чутье, которое отчасти компенсирует недостаток ума, ему не откажешь. Но чем беглец может быть опасен? Генералу вдруг страшно захотелось кофе. Он решил приготовить его сам, и пока возился, попытался поставить себя на место шефа. «Ну, что ты там унюхал?» Аромат свежесмолотых зерен подсказал. «Прежде всего, молодость и силу. И еще независимость суждений и действий. Категорическое неприятие режима». «И что?» «А то!» Генерал перебрался в любимое кресло и отпил из дымящейся чашечки. То, что такой человек — живое воплощение самой потаенной и самой несбыточной мечты о бессмертии, легко соберет вокруг себя сколько угодно людей, хоть целую армию. Вот оно. Больше того, ты, рыбья твоя голова, в свете вновь открывшихся фактов вполне мог подумать, что это заговор. Заговор Фарланов, которые помогли Бессонову выжить, исключительно для того, чтобы скинуть тебя и твою дерьмовую власть. Прилагательное к слову «власть» пришло Кондратьеву на ум как-то естественным образом, его слегка передернуло, но он успокоился тем, что уж самим собой может быть откровенным. Поэтому Бессонова и следовало как можно быстрее уничтожить. Чушь полнейшая. Зато отлично вписывается в систему прежних представлений. Американцы, европейцы, жидомасоны, правозащитники, демократы, борцы с коррупцией, кто там еще? Все враги, все жаждали с ним покончить. Ни у кого не получилось. И у этих не получится. От таких не его умозаключений генерала слегка замутило. Он допил кофе, плеснул в бокал коньяку, глотнул, закусил долькой лимона и констатировал вслух. «Хозяин болен. Тяжело и давно, впрочем. Ну а мне-то что?» «Что в сухом остатке?» Выходило, что в сухом остатке выбор, которого нет. Все эти красивые слова насчет того, что выбор есть всегда, все это муть. Он никогда не принадлежал и теперь не принадлежит сам себе. Стало быть, и самостоятельного выбора у него нет. Вот репутация есть однозначная, из нее не вылезешь, как змея из кожи. Попытаешься что-то изменить, представиться другим, тебе попросту никто не поверит, тебя затопчут. Вот раздавить хозяина со всем его ближним кругом гадов, это он может, но не хочет. Теперь, вот именно сию минуту он это вполне осознал. Не желает, и все тут. На кой черт ему лишние заботы? Да и с кем строить новую жизнь? Какую? Что он может предложить людям, кроме пресловутого порядка? Ничего, ничего не может и ничего не хочет. Галку он хочет, силы есть еще. А осколки державы собирать? Увольте, устал. Так что придется делать то, что умеешь, к чему предназначен, то самое дерьмо разгребать. Чужое и свое. В генеральскую голову вполз незваный образ паука, запутавшегося в паутине. Вроде бы сам ее плел, отдернул за одну нить, за другую, за третью, а они уже вовсе и не его. Не развернуться и не выбраться, только дышать тихонько, пока не затянули, и ползти осторожно, куда позволено. Он протер лицо руками, закурил, ну да ладно. Если выбора нет, то варианты имеются. Открытой конфронтации с хозяином он не желает. Значит, нужно прежде всего добыть материалы Топилина. Кондратьев почему-то не сомневался, что Федор их отдаст. Никакую армию собирать не станет. Обстарается дождаться возвращения Фарлана в каком-нибудь укромном месте. За последние дни он еще раз тщательно изучил досье Бессонова, даже пересмотрел несколько записей его телепрограмм. И понял, что хотя тот и презирает власть, режиму он не опасен. Просто потому, что слишком умен и порядочен. Хорошо представляет себе умонастроение большинства сограждан, не особенно их жалует и в национальные лидеры определенно не метит. Да и зачем? Получив вторую молодость, он в мыслях должно быть уже на других планетах. А посылать людей на гибель ради собственной безопасности и благополучия ему не позволят убеждения. Однако задержать его или сымитировать попытку задержания все же придется. Конечно, можно мобилизовать все силы и провести крупномасштабную операцию. Тогда ему уж точно никуда не деться. Но, во-первых, отвлекать слишком большие силы из Москвы опасно. Кстати, неплохо бы устроить, допустим, вылазку солнцевской группировки на крупный склад со стрельбой и с жертвами. Да, так он сделает, чтобы не возникало лишних вопросов. А на поиски и задержание Бессонова направит максимум сил, которые можно отвлечь в сложившейся ситуации. 5 групп, в составе каждой по 12 хорошо обученных бойцов на 3 машинах. Плюс поддержка 2 вертолетов. Отлично. Но их следует рассредоточить. Федору все же надо дать хотя бы мизерный шанс. Игра есть игра. Задержат? Хорошо. Прикончат? Ну что ж, судьба. Генерал также в накладе не останется, выполнит прямое указание хозяина. А уйдет в очередной раз? Молодец. В таком случае Кондратьев постарается обосновать бессмысленность дальнейшей охоты хотя бы на ближайшее время. Зима наступает, дело не в проворот, риски велики, да и с записями Топилина для начала надо разобраться. В общем, у него будет время подумать. Хорошо, теперь в частности. Куда ты, Федор, направляешься? В последний раз тебя засекли на М3. Генерал достал нужную карту, развернул. Так, южнее по Киевскому, от постов, которые были немедленно предупреждены, сигналов не поступало. Так что, вернее всего, ты свернул куда? Наверное, на А-141. Единственную приличную дорогу в сторону Орла — это ближайший съезд. Двигаешься ты определенно на юг или на юго-запад. Что тебе делать на востоке? Разве что петлять. И магистрали ты никак не минуешь. Так что группы перехвата должны ждать тебя южнее Орла, а, пожалуй, что и южнее Курска, там, где Е-95 сливается с М-2. Нет, еще южнее. И, конечно, на трассе Дон после Воронежа. А если решишь запутать след и вернуться на Киевское, то на той же М3. Стало быть, на каждую магистраль по группе. Еще 2, а также вертолеты будут патрулировать перпендикулярные дороги и перекроют пути на запад и восток. Ну, впрочем, детали обождут до завтра. Глотнув из пузатого бокала еще разок, в голове уже шумело, Кондратьев расслабился, прикрыл глаза и пробормотал. «Все, Федор, большего я для тебя сделать не могу. Извини. Удачи тебе. И мне тоже». «Представляешь, Даша, систему этих ударов придумала девушка». Федор опустил лапу. «Руки болят?» «Скорее ноют». «Ладно, на сегодня достаточно, ты отлично поработала». «Никогда бы не подумала, что такое может изобрести женщина, сильно же ее достали». Она промокнула полотенцем вспотевший лоб и принялась освобождать кисти от эластичных бинтов. «Ты говорил, одним таким ударом и убить можно?» «Можно, но у тебя пока не получится». «А жаль. Я бы тех орловских, особенно одного, с удовольствием бы прикончила». «Ну так уж и прикончила», — он улыбнулся. «Проучили слегка, и ладно. Вообще-то завтра я тебе, пожалуй, начну показывать, как превращать удары в смертельные. И главное, как контролировать силу, а то еще начнешь укладывать всех направо и налево». Обучать Дашу азам ближнего боя он начал 3 дня назад в том самом доме, где нашлось варенье на окраине безымянного городка. И сразу понял, что без специального инвентаря им не обойтись. Поэтому, когда они подбирались к Орлу, решил непременно заскочить в магазин спорттоваров. Там-то их и ждала своеобразная засада. Нужную вывеску они заметили издалека. она украшала фасад здания у дороги в каком-то полуразрушенном микрорайоне. Вокруг было по обыкновению пустынно. Ни машин, ни людей, ни других признаков жизни. Так что, когда Даша сказала, что накроет походный стол, пока он занимается поисками, Федор не стал возражать. Время шло к обеду. А ведь, подходя к приоткрытым дверям из толстого стекла, кому теперь нужны спортивные товары, он почувствовал, что кто-то смотрит в спину. Обернулся. Его спутница успела открыть дверь багажника и теперь откидывала ее нижнюю часть, взглянула на него, улыбнулась, мол, все в порядке. Посмотрел по сторонам, ничего подозрительного, и вошел внутрь. Торговый зал оказался просторным, и здесь явно кто-то побывал. Бессонов двинулся вглубь с включенным фонариком. Ряды стеллажей по высоту и почти до потолка съедали и без того скудный свет, просачивающийся сквозь закопченные окна. Да, чтобы найти тут искомое, требуется время. Только Федор скрылся за дверями магазина, как из-за груды обломков, оставшихся от соседнего строения, высунулась голова в черной засаленной бандане. Голова принадлежала парню лет 18. Он выждал еще некоторое время, обернулся, приложив палец к губам, затем поднялся во весь рост и тихонечко, почти на цепочках, двинулся в сторону Мони. Видеть его Даша не могла, так как возилась в корме, что-то мурлыкая себе под нос, а тот подходил к носу. На полпути парень в бандане обернулся. Из-за груды выглядывало теперь четыре головы и жестами дал понять — двое ко мне, двое к дверям магазина. И чтобы тихо! Сам он уже подходил к машине, остановился, обождав товарищей, это были подростки, но определенно половозрелые, и затем начал красться с правого борта. Один его подельник двинулся вслед, второй стал огибать внедорожник с другой стороны. Подойдя к багажнику, главарь извлек из кармана складной нож, откинул лезвие так, чтобы без щелчка, и ринулся к Даше. Она в этот момент дотягивалась до сумки с термосами и даже пикнуть не успела, когда ей зажали рот и припечатали, навалившись грудью к откинутой части задней двери. А через мгновение еще кто-то схватил ее за руки, отведя их назад и в стороны. Даша попыталась вырваться, ударить ноготь ногой, и тут же ощутила острие у шеи и услыхала приглушенное шипение. «Тихо. Будешь брыкаться, покромсаю личико, оно у тебя симпатичное. И уже не ей, а кому-то за ее спиной. Свеженькая девчатинка, Галке легче будет, всем достанется». Потом опять на ухо. «Я сейчас нож уберу, но мне его достать одна секунда, так что не вздумай чего». Нож он и в самом деле убрал, но рот зажимать продолжал и когда поставил ее на ноги. «Ух ты, как хороша!» Бесцеремонно потрогал одну грудь и вторую. «Класс!» Держали Дашу крепко, и этот мерзавец прилип к ней. Она вдруг с ужасом ощутила, как в его штанах вздулся бугор. Наконец главарь отвлекся, приказав двоим у дверей законопатить их. Те сразу притворили створки и принялись обматывать круглые ручки проволокой, чтобы нельзя было отворить изнутри. Даша успела заметить, что из этих двоих одна, как ни странно, девушка с почти потухшими глазами, и была она едва ли намного старше ее самой. «Слушай», — главарь вновь обращался к пленнице, «а может, тебя прямо сейчас, чтобы потом сговорчивее было?» Даша хотела что-то сказать, но парень вновь левой рукой зажал ей рот, а правой, теперь уже медленно, словно наслаждаясь тем, как она дрожит, потянулся к ее груди, затем погладил сквозь толстый пуловер живот, двинулся вниз, и в этот момент прогремел первый выстрел. Федор почти дошел до нужного прилавка, когда до него донесся едва уловимый скрип. Он замер на мгновение, скрипнул еще раз у дверей и бросился к выходу. На бегу выхватил пистолет и метров с 15 выстрелил в левую створку, поверх голов тех, кто прикручивал проволоку. Странно, но с первого выстрела армированное стекло лишь треснуло, и Бессонов, не раздумывая, выстрелил еще дважды. Стекло еще осыпалось водопадом, когда он выпрыгнул наружу. Парень в бандане еле успел выхватить нож и нажать на кнопку, чтобы вышло лезвие, а Федор уже был рядом. Секундой позже Нож падал на землю, а метрах в трех от него приземлялся на спину и его обладатель. Завидев своего спасителя и освободившись от объятий горе-насильника, Даша также решила действовать немедля. Того, кто держал ее за правую руку, она ударила в пах коленом. Он тут же отпустил ее и согнулся. А второму, открытой ладонью, как успел научить ее Федор, чтобы не повредить еще недостаточно крепкое запястье, от всей души двинула в кадык. Тот сразу схватился за горло и в изумлении уставился на эту симпатичную, хрупкую девчушку. «Молодец!» — бросил Федор, наблюдавший сцену. Он вынужден был отвернуться. Со стороны могло показаться даже как-то лениво, потому что к нему уже подбежали паренек с кирпичом в руке и девушка с куском арматуры. На этот раз Даша хотела рассмотреть все как следует. Нападали они разом и также разом были нейтрализованы. Федор перехватил одновременно и руку с кирпичом, и руку с арматурой. Исполнил некий изящный пируэт, слегка присев и развернувшись влево. А в результате вышло так, что подросток словно сам налетел лбом на кирпич, которым хотел проломить череп противнику, а девчушка полетела вслед за арматурой, будто та вдруг обрела неведомую силу и потащила ее за собой. Один рухнул без сознания, вторая шлепнулась оземь метрах в двух, вполне удачно, впрочем, и в ее тусклом взгляде отразилось недоумение. Это было красиво. Единственное, о чем пожалела Даша, что не смогла снять все действо на камеру, чтобы после как следует рассмотреть в замедленном темпе. Бандана тем временем оживал, приподнял голову и потянулся рукой к заднему карману. Федор это заметил, в один прыжок оказался рядом, просто шлепнул его по руке, слегка развернул и извлек из кармана пистолет. Отсоединил магазин, отбросил оружие подальше. Придавил коленом главаря к земле и обвел взглядом всю банду. Трое вроде успокоились и теперь ждали, что будет, ошарашенно глядя то на Бессонова, то на Дашу. Четвертый еще не пришел в себя после столкновения с кирпичом. «Правильно, шпана, замрите», — произнес Федор. И, обращаясь уже к главарю, «тебе, недоумок, еще повезло. Вынул бы пистолет сразу, был бы уже трупом. Что же с вами делать-то, Даша? Они тебя успели обидеть? Этот в бандане гадина трогал меня и хотел изнасиловать. Вот как. Нехорошо. Очень даже нехорошо». Федор вытащил из ножен на поясе огромный армейский клинок. «Думаю, надо тебя кастрировать». «Да ты че?» Главарь дернулся, понял, что это бесполезно, и побледнел. «Но ты чё, парень, серьезно, что ли?» Заглянул Федору в глаза, испугался уже по-настоящему и запричитал. «Ну, мы же ей ничего не сделали. Пожалуйста, ну простите нас, я больше...» «Чего ты больше не будешь?» Бессонов еле сдерживал улыбку. «Гадом буду, клянусь, и не насиловал я никого и не буду, ну простите заради бога, случайно все вышло». «Как это случайно? А засаду зачем устроили?» «Да не устраивали мы никакую засаду, говорю же, случайно тут оказались. Пожалуйста, отпустите меня». «А что, в Орле девушек не осталось?» «Остались в центре, но нам туда нельзя. Ну, пожалуйста, простите». «Ну, если пожалуйста». Хулиганов они, конечно, отпустили. Нашли нужный инвентарь, спокойно пообедали и отправились дальше. Уже в дороге, оторвавшись от бинокля, Даша сказала... «Знаешь, Федор, когда ты достал свой нож и заявил этому в бандане, что будешь его кастрировать, даже я на секунду поверила. Попыталась представить себе эту жуткую картину и тут же чуть не рассмеялась. Да уж, та еще была бы сцена. Леденящая кровь. Теперь они могли посмеяться от души. Но на такое я точно не способен». После этого случая Даша тренировалась с особым рвением. И определенно делала успехи. Она становилась быстрее, неплохо концентрировалась, да и удары были все крепче. Но еще больше Бессонова радовало то, что он видел в ее глазах. Все меньше тоски и растерянности, и все больше решительности и самоуважения. По пути от Орла до Воронежа им удалось пристроить два накопителя с материалами доктора Топилина. Вручение первого, не кому-нибудь, а полицейским у городка Ливны, выглядело едва не анекдотически. Расстроила только полученная по ходу дела информация. Даша вела машину, Федор глядел в бинокль и заметил впереди внедорожник в полицейской раскраске. Тот стоял на обочине с открытым капотом, под которым ковырялся человек в форме гвардейца. Вместо того, чтобы объехать патруль, он скомандовал: «Прибавь-ка газу, Даша, сейчас увидишь справа машину». «Вижу». «Резко остановись рядом, так, чтобы мне хватило места открыть дверцу». «Господи, да это же полицейский, что ты задумал?» «Передать диск Кондратьеву. Может быть, это избавит нас от более серьезных стычек. Тут всего лишь несколько человек, место глухое». Она исполнила все в точности, как он велел. Начав торможение в тот момент, когда открылись сразу обе двери полицейской машины, и из них показались два бойца. Они едва успели встать на ноги, как утонули в клубах пыли. К ним тут же подскочил Федор, прокричав: «Стоять! К оружию не прикасаться!» Ошеломленные гвардейцы, еще толком ничего не разглядев, замерли. В следующую секунду на горло каждого из них легло словно по стальной клешне, уцепившейся за кадык. Нападавший был уже позади. Так что даже без окрика «не двигаться» никто из них не рискнул бы повернуть головой. Слишком профессиональным и болезненным оказался захват. «Третий, из-под капота, живо сюда, с поднятыми руками!» Ветер уже развеял пыль, когда появился третий гвардеец. Этот не внял приказу Федора, рук не поднял, а напротив успел прихватить автомат. А теперь лихорадочно соображал, что делать, поскольку перед ним были его товарищи, а между ними чужак. Раздумывал он, впрочем, недолго, в его спину уперлась дуло, и сзади прозвучал девичий, но твердый голос: «Тебе же сказали руки поднять быстро или спустить курок, ведь у меня не заржавеет». «Умничка, но откуда этот древний сленг?» — подумал Бессонов. Парень с автоматом счел за благо подчиниться. «Хорошо», — резюмировал Федор, — «вам ничего не грозит». Он убрал руки с шеи гвардейцев. «Думаю, вы уже поняли, что делать резких движений не стоит. Поверьте, мы сможем с вами справиться. Чтобы никто не пострадал, вы все сейчас медленно за ремни снимите автоматы и положите их на землю. Так, теперь вы...» — он обращался к немолодому мужчине, по всей видимости, к кадровому военному и старшему группы. «Также медленно двумя пальцами извлеките пистолет из кобуры и дайте ему упасть». «Отлично!» Кивком головы Бессонов показал стоявшему перед ним гвардейцу присоединиться к остальным, а сам тут же встал напротив. «Итак, вы старший», — он смотрел на мужчину. «Так точно. Знаете, с кем имеете дело?» «Согласно ориентировке с Федором Бессоновым». «Какие указания насчет меня?» «До сегодняшнего дня действовал приказ брать живым». «Что же изменилось сегодня?» «Поступило вводное — брать живым или мертвым, но с оговоркой силами двух патрулей, не иначе. В нашем случае приказано в бой не вступать, а немедленно сообщить координаты места встречи». «Ну что ж, сообщайте, и мне есть что сказать генералу Кондратьеву». «Не имеем возможности». «Как вас понимать? Батареи сели, а мотор заглох, мы тут уже битых 3 часа стоим. Заряда как раз и хватило на последний сеанс связи, когда новый приказ передали». «Все, я разобрался с фильтром, скоро поедем», — вступил в разговор молодой гвардеец, который вылез из-под капота. «Тогда поступим следующим образом. Я вам все же передам диск, за ним охотится ваш Кондратьев. Вы при первой возможности свяжетесь с ним напрямую, доложите, что Бессонов лично передал материалы Топилина, и непременно добавите: он полагается на слово генерала и уверен, что теперь его оставят в покое. Сделайте?» «Сделаю». Федор передал диск командиру патруля. Тот положил его в нагрудный карман, застегнул карман на пуговицу и вдруг сказал: «Федор». «Да?» «Мы тут успели о вас услышать. И о диске пошли слухи, вроде там рецепт какого-то чудо-лекарства». «Что-то в этом роде». «Так вот, хочу вам сказать. Догадываетесь, что может означать сегодняшний приказ?» «Догадываюсь. Готовится операция. Или уже началась?» «Вот именно. Мне остается надеяться, что вы вовремя сообщите о диске». На том они и расстались. Второй диск они вручили вечером того же дня, можно сказать, по прямому назначению.